Я встретила Атона, но моя убежденность помешала мне узнать его. Когда Орло рассказал мне, что его бабушка злоба, «Успокойся, дитя мое, мне известно, что ты этого не знала. Когда ты убежала от меня при нашей первой встрече, я догадалась, что ты миньонетка, и уловила во внешнем облике твое возможное происхождение. Я вспомнила, насколько умен дядя Вениамин Пятый, и поняла некоторые из его побуждений. От Атона в тебе было то, что я не собиралась предавать Орло. Смотрите, я по-прежнему ношу его хвею, и она жива. Я поклялась, знаю, досада, понимаю. Позволь мне объяснить о хвее. Почему Кокена внезапно успокоилась? Сейчас Орло улавливал ее чувства, отделяя их от досадиных. Они в основном были положительными, лишь отчасти отрицательными. А это означало, что все они возникли как положительные, но были частично перевернуты ее особым восприятием. Она не противилась. Она была уверена и умиротворена. Теперь я знаю, что испытывает обычный человек, который любит миньонетку, сказала досада. Я никому не хотела сделать больно, но я не могу обманывать свою природу. Будь Атон мертв, как я думала. Возникла рябь ужаса, вызванная упоминанием о смерти Атона. Любовь Кокены была сверхъестественна. Орло никогда прежде не обозревал ее глубины. «Когда Атону было 7 лет, — сказала Кокена, — миньонетка злоба, твоя и его мать, — встретилась с ним и подарила ему хвею. Тогда-то он и полюбил ее. Много лет спустя он дал эту хвею мне, забыв о ее происхождении. Я не знала, что она принадлежит злобе, но хвея этого не забыла. И поскольку я любила Атона, цветок остался живым». Даже когда злоба умерла, хвея жила, ибо не могла понять, что произошло, ведь хвея неразумна. Но когда я вернула хвею Атону, она обнаружила, что его любовь к злобе иссякла. Миньонетка умерла, а он знал о том, что хвея принадлежит ей, и тогда хвея умерла. Досаде предстояло во всем разобраться. «Вы знали о смерти злобы, но не знали, что носили ее хвею, и цветок жил?» «Да. Хвея любила меня, поскольку я любила Атона, который любил ее истинную хозяйку. В цепочке привязанностей хвея видит не дальше одного звена». Умственное знание человека обо всей цепочке не воздействует на хвею. Она должна приблизиться к каждому звену, чтобы понять его своим собственным чисто эмоциональным способом. Любой разрыв цепочки способен ее убить, если разорвано ближайшее звено. Но у хвеи, которую я принесла, нет никакой цепочки. Есть? Это и показал нам Атон. Хвея не различает виды любви. Обычно ее соотносят с любовью мужчины и женщины. Но и отец вполне может подарить хвею сыну или дед внуку, если он действительно его любит. Порой хвеями обмениваются близкие друзья и подруги, не подразумевая при этом ничего неблаговидного. Орло об этом тоже не знал. Хвея жила там, где была любовь.